третью Маху раздетую, четвертую Ню Ренуар. Наш шофер остался в полной уверенности, что это и есть то самое. Март. Известие о болезни Сталина. Все в растерянности и страхе. Очень тревожно. Читаем сводки здоровья. Прочитав, что у него какие-то проценты в моче, старая еврейка на кухне шепотом говорит: «Как странно, Сталин, и вдруг моча, как у простого смертного». Я уговаривал Светлану Успенскую в ночь встать в очередь в колонный зал. Она меня благоразумно отговорила. Я хотел идти через Трубную площадь, где оказалось смертоубийство. Она мне через день позвонила и сказала, чтобы я впредь всегда слушался ее. А в колонный зал я попал с нашей съемочной группой. Меня провела Нина Мжедлова. Одна знакомая сказала, выйдя из колонного: «Я ожидала большего. Мало ей». Когда я пришел к Мае накануне его смерти и сидел с постным лицом, ее мама, Рахиль Михайловна, страстно сказала: «Скорей бы сдох злодей». Я вздрогнул. Их семья была среди миллионов пострадавших. Рахиль Михайловна мне рассказывала: «Меня арестовали с грудным азаркой сразу после ареста мужа. Алика взял к себе Асаф, Маю забрала Мита. Я оказалась с Азариком в тюрьме, и где мы, и что нас ждет? Все родные сходили с ума от волнения, но сделать ничего не могли. Мы провели несколько месяцев в одной камере с уголовницами-цыганками. Они меня жалели из-за грудного ребенка, не обижали. А вообще-то они были бедовые, черти что творили друг с другом, но меня не трогали. Наконец я узнала, что нас высылают в Караганду без права переписки. Повезут через несколько дней. Как дать знать Мите? Без ее помощи мы там погибнем». Я стала прятать те клочки бумаги, которые нам ежедневно давали для туалета. Маленькие квадратики из газеты или оберточной бумаги. И хоть нас шмонали, я все же 4 таких кусочка спрятала. У цыганок я выпросила иголку, у них было все. А нитку вытащила из Азаркиной пеленки. Я им сказала, что шью Азарке чепчик на дорогу. Я шила 2 листка оберточной бумаги, получился конверт, а для записки остался газетный листок, к счастью, с кусочком поля. Я расцарапала руку иголкой, и иголкой же кровью написала: «Нас увозят в Караганду», без подписи, а адрес: Москва, Большой театр, Суламиф Мессерер. Я нацарапала обгорелой спичкой. Перед посадкой в эшелон был обыск. Я кормила Азарку и письмо спрятала на груди. И так мне удалось пронести его в теплушку. Там цыганки пустили меня на верхние нары, к окошку, чтобы ребенок мог дышать. 2 дня наш вагон гоняли по путям. Его то прицепляли, то отцепляли, сортировали, формировали. А я все смотрела в это маленькое зарешетченное окошко, кому кинуть письмо, кто рискнет поднять его, опустить в ящик.